Первые попытки. В каком районе Земли наиболее целесообразно сосредоточить наши усилия? Как повлиять на жизнь земных обитателей, чтобы вызвать наиболее характерную реакцию? Должен признаться, что когда я готовился к первому эксперименту, мною овладело глубокое беспокойство, хотя я располагал соответствующим оборудованием. Рядом со мной находились четыре моих не менее взволнованных ученика, и мы все пятеро по очереди вглядывались в очаровательный миниатюрный пейзаж на экране ультрателемикроскопа. Направив наш прибор на нормальный муравейник, мы выбрали наиболее свободный участок, чтобы яснее определить реакцию людей на наше вмешательство. Тоненькие деревца сверкали в лучах весеннего солнца, а между деревьями можно было различить множество крохотных неподвижных насекомых, образовавших неправильные кружки. В центре каждого такого кружка стояло одно изолированное насекомое. Сначала мы пытались разгадать значение затеянной ими игры, но, не придя ни к какому заключению, решили применить луч. Результат был поразительный. В почве образовалась воронка, некоторые насекомые оказались погребенными под выброшенной землей, и тотчас все остальные пришли в движение. Самое удивительное, что их действия казались почти разумными. Они бросились откапывать своих заваленных землей соплеменников, другие побежали за подмогой, и довольно скоро произведенный нами беспорядок был устранен. После этого мы еще несколько раз применяли луч в различных точках земной поверхности, однако старались выбирать ненаселенные районы, чтобы не подвергать объекты наших исследований ненужной опасности. При этом мы учились уменьшать интенсивность излучений и действовать более избирательно. Только обретя уверенность в результатах нашего воздействия, мы приступили к первой серии экспериментов. Я разработал программу, согласно которой мы должны были изъять несколько существ из разных людских муравейников, поместить их и перенести в отдаленные районы, чтобы затем определить, сумеют ли они найти дорогу в свой родной людской муравейник. Вначале, как я уже говорил, мы столкнулись с непредвиденными затруднениями. Во-первых, потому что подопытные животные умирали во время транспортировки. А во-вторых, потому что мы не учли искусственные эпидермы, которую вырабатывают эти создания. Они с необычайной легкостью освобождаются от своего верхнего покрова. Поэтому мы теряли их из виду, как только они попадали в чужой людской муравейник. Впоследствии мы сдирали с них верхнюю эпидерму во время транспортировки, чтобы непосредственно пометить их тела. Но в этих случаях, едва добравшись до людского муравейника, животные делали себе новую эпидерму. Наконец, приобретя достаточный опыт, мои ассистенты научились с помощью ультрателемикроскопа следить за подопытными животными, не теряя их из виду. Они установили, что в 99 случаях из 100 наши испытуемые возвращались в то место, откуда были изъяты. Я произвел транспортировку двух самцов из ненормального муравейника в самый удаленный, так называемый геометрический муравейник. Через 10 земных суток мой достойный ученик ЕХ-33, день и ночь следивший за ними с беспримерным упорством, сообщил мне, что оба подопытных возвратились в свой ненормальный муравейник. Они вернулись, несмотря на полное незнание местности, куда их перенес. Причем это были домоседы, предварительно мы долго за ними наблюдали, которые наверняка видели столь отдаленный людской муравейник впервые. Как нашли они обратный путь? Транспортировка произошла почти мгновенно, поэтому запомнить дорогу у них не было ни малейшей возможности. Что же служило им указателем? Разумеется, не память, а какое-то особое чутье, столь чуждое нашей психологии, что мы не можем ни определить его, ни объяснить. Опыты с транспортировкой вызвали у нас еще один вопрос. Будут ли узнаны вернувшиеся индивидуумы оставшимися? По-видимому, на этот вопрос следует ответить положительно. Обычно возвращение подопытного животного в гнездо вызывает большое волнение. Те, кто оставался в гнезде, обхватывают вернувшегося верхними конечностями, а иногда даже прикладываются к нему ротовым отверстием. Правда, в отдельных случаях такие возвращения вызывали у оставшихся реакцию недовольства или даже ярости. Первые эксперименты доказали, что некий инстинкт помогает землянам добираться до своего родного муравейника. Следующей нашей задачей было выяснить, существуют ли у земных животных чувства, аналогичные тем, которые свойственны уранианам. В частности, известна ли им любовь, супружеская или материнская? Подобная гипотеза с самого начала показалась мне абсурдной. Принять ее значило бы приписать обитателям Земли такую утонченность, какой мы, урониане, достигли только после миллионов лет культурного развития. Однако долг ученого повелевал мне приступить к исследованию без всякой предвзятости и провести все необходимые опыты, независимо от их возможного исхода. Самец-землянин обычно проводит ночь рядом со своей самкой. Я попросил моих учеников разрезать несколько гнезд таким образом, чтобы отделить самца от самки, не потревожив их, соединить половинки гнезд А с половинками гнезд Б, а затем пронаблюдать, заметят ли крохотные животные подмену. Для того, чтобы соблюсти все условия эксперимента, необходимо было выбрать гнезда, как можно более похожие одно на другое. Поэтому я и поручил моим сотрудникам найти два гнезда с ячейками одинакового размера и одинаковым количеством детенышей. Мой ученик ЕХ-33 не без гордости показал мне два почти идентичных гнезда. Одно в ненормальном муравейнике, другое в нормальном муравейнике. В обоих обитала пара взрослых особей с четырьмя детенышами. Тот же ЕХ-33 с непревзойденным искусством произвел разрезы гнезд и транспортировку отдельных половинок. Результат опыта не оставил никаких сомнений. В обоих случаях искусственно соединенные пары не выразили ничего, кроме легкого удивления в момент пробуждения. Да и то, видимо, в результате толчка при стыковке гнезд. Затем в обоих случаях эти пары остались вместе. Ни самцы, ни самки не пытались даже бежать и вели себя, как будто ничего не случилось. Но самое поразительное заключается в том, что обе самки, факт поистине невероятный, тут же принялись ухаживать за чужими детенышами, не выказывая ни ужаса, ни отвращения. Они явно не могли понять, что это вовсе не их потомство. Этот опыт был повторен неоднократно. В 93 случаях из 100 обе подопытные пары одинаково заботились и о гнезде, и о детенышах. Самки продолжали слепо выполнять свои функции, не отдавая себе ни малейшего отчета в том, кого они опекают. Они хлопотали с одинаковым усердием, независимо от того, чьи детеныши оказывались вверенными их заботам. Можно было предположить, что подобная путаница вызвана предельным сходством гнезд. Однако на следующей стадии экспериментов мы выбирали гнезда самые несхожие, например, соединяли половинку жалкого маленького гнезда с половинкой богатого гнезда, выглядевшего совершенно иначе. Результаты оставались более или менее одинаковыми. Мы убедились, люди не способны отличить свою собственную ячейку от чужой. Доказав таким образом, что в области чувств обитатели Земли являются животными, стоящими на самой низшей стадии развития, мы решили поставить соответствующий опыт, чтобы испытать их интеллектуальные способности. Для этого, по нашему мнению, проще всего было бы изолировать несколько индивидуумов в лучевой клетке и поместить внутри пищу, до которой подопытные могли бы добраться только с помощью все более и более сложных действий. Для эксперимента я нарочно отобрал определенных индивидуумов, на которых мне указал мой коллега Х-38, утверждавший, что эти обитатели Земли якобы обладают признаками научного мышления. В приложении «Б» изложены все подробности опыта. Он с несомненной убедительностью доказал, что время жизни людей слишком ограничено, поэтому они мгновенно утрачивают даже простейшие инстинкты самосохранения, заложенные в них генетически, и абсолютно не способны придумать что-либо новое, когда сталкиваются с задачей, хотя сколько-нибудь отличный от тех, которые привыкли решать. После длительных экспериментов с отдельными обитателями Земли я и мои ученики настолько хорошо изучили этих маленьких животных, что могли наблюдать их в обыденной жизни, не прибегая к вмешательству извне. Особенно поучительно было проследить, что я и сделал, развитие одного людского муравейника на протяжении ряда земных лет. Происхождение этих людских скопищ неизвестно. Когда и почему обитатели Земли отказываются от личной свободы, чтобы сделаться рабами муравейника? Этого мы не знаем. Возможно, процесс объединения в сообщество был вызван необходимостью давать отпор другим существам или бороться со стихиями, но если это и помогало, за такую помощь приходилось платить слишком дорого. Землянам менее всего доступны досуг и радости жизни. В больших муравейниках, особенно в геометрическом муравейнике, лихорадочная деятельность начинается с рассветом и не утихает до глубокой ночи. Будь вызвана такая деятельность необходимостью, это было бы еще понятно. Но земляне настолько ограничены, настолько подавлены своими инстинктами, что продолжают суетиться и что-то производить при отсутствии всякой нужды. Ни раз и ни два я наблюдал, как в кладовых людского муравейника, загромоздив все проходы, скапливались громадные запасы каких-либо предметов. И тем не менее, где-нибудь поблизости другая группа землян продолжала производить точно такие же предметы. Почти отсутствуют сведения о разделении землян на касты. Установлено, что некоторые из этих животных обрабатывают почву и производят основную массу продуктов питания. Другие изготовляют искусственную эпидерму или строят гнезда. А третьи, по-видимому, ничего не делают, а только быстро перемещаются по поверхности планеты, едят и совокупляются. Почему же две первые касты кормят и одевают третью? Для меня это остается неясным. Мой ученик ЕХ-33 написал интересную диссертацию, в которой пытается доказать, что подобная терпимость объясняется сексуальными особенностями обитателей Земли. Он утверждает, что по ночам, когда представители высшей касты собираются на празднество, работники толпятся у входа в гнезда, где это происходит, чтобы полюбоваться полуголыми самками. Согласно его теории, низшие касты получают таким образом эстетическую компенсацию за свои жертвы. Его гипотеза кажется мне весьма остроумной, но она недостаточно обоснована, чтобы я мог ее принять. Со своей стороны, я полагаю, что объяснение скорее следует искать в поразительной глупости землян. Пытаться понять их поведение, исходя из нашей орнианской логики, было бы полнейшей нелепостью. Это путь ложный, заведомо ложный. Землянин не руководствуется разумом. Он подчиняется неосознанным роковым побуждениям. Не выбирает, что ему делать, а безвольно плывет по течению. Или, вернее, неудержимо скользит вниз по наклонной плоскости к своей неизбежной гибели. Я забавлялся, наблюдая за отдельными особями, для которых любовные функции, очевидно, были основным жизненным стимулом. Самец начинал с завоевания самки, взваливая на себя заботу о ней, о детенышах и гнезде. Но, видно, ему было мало этой обузы, и он пускался на поиски новой подруги, для которой строил новое гнездо. Одновременные любовные связи приводили несчастные животные к постоянным столкновениям с окружающими. Но для самца все это ничего не значило. Из бесчисленных неприятностей он не делал никаких выводов и бросался, очертя голову, во все новые и новые авантюры, причем не становясь раз от разу умнее. Одно из самых поразительных доказательств абсолютной неспособности обитателей Земли учитывать уроки прошлого я нашел, наблюдая ужасающие сражения между особами одного и того же вида. На Уране сама мысль о том, что одна группа ураниан может напасть на другую, осыпая их метательными снарядами или пытаясь умертвить их отравляющими газами, повторяю, сама эта мысль показалась бы дикой. Но именно это происходит на Земле. В течение нескольких земных лет я наблюдал, как большие скопления землян сражаются между собой то в одном, то в другом районе планеты. Иногда они дерутся в открытую, иногда зарываются в землю и стараются из своих нор разрушить противостоящие норы, осыпая их кусками металла, а иногда приделывают себе рудиментарные крылья, чтобы поражать противника сверху. Заметьте, что обороняющиеся отвечают нападающим тем же. Получается отвратительная и бессмысленная свалка. Сцены сражений, которые мы наблюдали, настолько ужасны, что будь у этих созданий хотя бы зачаточная память, они бы не прибегали к подобным методам, по крайней мере, пока не сменится несколько поколений. Однако даже на протяжении короткой жизни одного поколения те же самые особи, как мы убедились, снова и снова участвуют в безумных и смертоубийственных драках. Еще одним удивительным примером рабской зависимости землян от инстинктов может служить отмеченное нами упорное стремление восстанавливать человеческие муравейники в определенных точках планеты, где они заранее обречены на разрушение. В частности, я внимательно наблюдал, как на одном густонаселенном острове в течение 8 земных лет все гнезда трижды разрушались в результате сотрясения земной коры. Для любого разумного существа было бы совершенно очевидно, что обитатели этого острова должны переселиться. Но земные животные этого не делают. Наоборот, словно выполняя какой-то ритуал, они собирают те же самые куски металла и дерева и кропотливо восстанавливают свой муравейник, который будет снова разрушен на следующий же год. Но позвольте, могут заметить мои оппоненты, какой бы абсурдной ни казалась преследуемая обитателями Земли цель, их деятельность можно назвать целенаправленной, а это свидетельствует о некой руководящей ими силе, которой может быть только разум. И снова те, кто так думает, ошибаются. Суета землян, потревоженных землетрясением, как я отметил, напоминает движение молекул в газообразной среде. Если проследить за каждой такой молекулой в отдельности, то окажется, что она движется по очень сложной и прихотливой траектории. Однако сочетание множества молекул сводит движение всей среды к простейшим элементам. Точно так же, если мы разрушим людской муравейник, тысячи насекомых начнут сталкиваться друг с другом, мешать друг другу, выказывая все признаки беспорядочной суеты, и тем не менее, через некоторое время муравейник оказывается отстроенным заново. Вот что представляет собой так называемый интеллект людей, который в последнее время стало модным сравнивать с разумом урониан. Но мода проходит, а факты остаются, факты, подтверждающие старые добрые истины о неповторимости урнианской души и избранном предназначении нашей расы. Со своей стороны, я буду счастлив, если мои скромные и осторожные эксперименты помогут рассеять пагубные заблуждения и поставить земных насекомых на то место, которое они должны занимать в ряду живых существ. Разумеется, они весьма любопытны и достойны тщательного изучения, однако наивность и непоследовательность их поведения должна служить для нас постоянным напоминанием о том, сколь непроходима пропасть, отделяющая животные инстинкты от урнианского разума. Смерть АЕ-17. К счастью для себя, АЕ-17 не дожил до установления дипломатических отношений между Землей и Ураном, когда факты не спровергли труд всей его жизни. До конца своих дней он пользовался почетом и уважением. Это был простой добрый уранианин, выходивший из себя только когда ему противоречили. Для нас небезынтересно отметить еще одну подробность. На цоколе памятника, воздвигнутого в его честь на Уране, высечен барельеф, точная копия телефотографии, изображающей беспорядочную толпу людей. В глубине изображений почти безошибочно угадывается перспектива «Нью-Йоркская 5-я авеню».